По случаю перехода к отделочным работам решил устроить барбекю-вечеринку для знакомых офицеров и особо отличившихся солдат. Умутага тайком притащил разделанного барашка из аула. Я наготовил шампуров из виноградной лозы, которыми разжился в новом свете, как и огромной вязанкой сухих веток все из той же лозы. Дома, в Грузии, мы всегда на ней шашлыки жарили, считая, что только так следует готовить мясо. Особый аромат дымка от сгоревшего хвороста не заменит никакие угли. Думал поразить моих греков. Надо мной только посмеялись. По всей Греции сувлаки готовят с древнейших времен. Еще Гомер об этом писал, напомнил мне кум. Впрочем, отказываться от мяса дураков не нашлось. Сидели без кителей и сюртуков около родника за конюшней и за столами, которые притащили из будущей таверны. Наслаждались неторопливой беседой, запивая сочную баранину вином из подвала в Голицыной. Чтоб грек да не нашел путей закупить у соседа пару корзин с хорошим вином, держите меня семеро. Поверенный в делах княгини Голицыной долго не упирался, сторговались за 5 минут. Настала та священная минута застолья, когда главные тосты сказаны и наступает время просто расслабиться и получать удовольствие. Именно этого момента я ждал, чтобы начать разговор насчет Умутаги. Я посмотрел на Ваню, сидевшего рядом. Мне нужна была поддержка. Ваня, зная о моем намерении, взглядом успокоил меня. Я выдохнул, был готов уже встать и начать говорить, как вдруг Ваня придержал меня. Подожди, наших дождемся, сейчас подойдут. Я огляделся в недоумении, вдруг понял, что куда-то исчезла Мария. Опять посмотрел на Ваню, он наклонился ко мне. Об одном тебя прошу, дай мне сказать, что твой зять говорил про родину и Бога. Я, по-прежнему ничего не понимавший, кивнул. О чем вы там шепчитесь? Встрял Сальти. Наверное, Коста, объясняешь капитану, зачем в синий цвет крышу таверны красить. И, правда, зачем? Зашумели собравшиеся за столом. Что за блажь? Ставни, понятно, а крыша? Во-первых, это красиво. А во-вторых, тогда тебе и красить. Закончил кум под общий смех и показал мне за спину. Ты посмотри, какая рота идет к тебе на подмогу. Я обернулся. По склону решительным шагом к нам поднимались Мария, Эльбида и Варвара. Позади них шел Умут. У женщин не только шаг был решительным, но и выражение лиц. Умут, хоть и старался держаться, но было видно, как он бледнел с каждой секундой, приближавшей его к нашему столу. Довершала картину сурового женского батальона длинная палка в руках Эльбиды, которую она сейчас использовала как посох. «Мне уже страшно», — высказался кто-то из нашей стройбригады. «Не краску же она им будет мешать?» Дружный смех офицеров и солдат был ему ответом. «А кто это с ними?» — спросил Сальти, продолжая веселиться. «Подсобный рабочий?» — я не отвечал. Сальти по моему выражению лица понял, что творится что-то неладное. Перестал улыбаться, не сводил с меня глаз. Я молчал. Остальные офицеры и солдаты заметили возникшую заминку. Постепенно установилась полная тишина. Коста, кум требовал от меня ответа. Женщины и Умут как раз подошли к нашему столу. Янис, подойди ко мне, потребовала Мария. Племянник подбежал к сестре. Сестра поставила его перед собой, положила руки ему на плечи. Неожиданно, Умут решительно вышел из-за спин женщин, встал рядом с Марией. Опять он в своих дурацких сапогах. Нашел, в чем к грекам выйти. Хотя какая теперь разница, я поднялся. Наконец-то и у меня получилось взорвать бомбу. Я не стал ходить вокруг да около. Предыдущий опыт показал, что в этом нет никакой нужды, тем более, с военными. Нужно сразу и честно все выкладывать. И говорить при этом нужно спокойно. И тут нет нужды бить себя в грудь. Примерно такой же моя речь была по содержанию, что и 2 недели назад перед кумой и Ваней с Варварой. И закончил я ее так же. Сказал, что все пойму, если мои соплеменники отвернутся от нас, но сестру и племянника разлучать с их мужем и отцом не буду. А если кто решится поднять руку на моего зятя, то ему вначале придется убить меня. Я закончил. Стояла мертвая тишина. Я был готов ко всему. И к тому, что сейчас все встанут из-за стола и уйдут. И к тому, что может придется грудью защищать семью. Поднялся Ваня. Откашлялся. Господа офицеры, братья-солдаты, начал он, забудем о чинах. Мы, моя семья, уже 2 недели знаем про это. Мы приняли мужа Марии. И, прежде чем вы озвучите свое решение, я вам расскажу про то, что Коста не сказал. Мария и Янис любит Умута. Он хороший муж и хороший отец. Он знал, что Мария ни за что не вернется обратно в Турцию. Он знал, что Яниса будут крестить в нашей православной вере. И он на все согласился, лишь бы быть рядом с женой и сыном. И знаете, как он ответил Косте, все немного оживились. Ваня не смог отказать себе в удовольствии подержать паузу. Он ответил, как настоящий грек. Он сказал, что его родина – это Мария, а его бог – это Янис. И какой бы взрывоопасной ни была ситуация, но любой нормальный грек не мог не оценить столь выдающийся ответ, пусть и сказанный лютым врагом, которым считали любого турка. Раздался одобрительный шум. Офицеры и солдаты переглядывались, многозначительно кивая друг другу. Потом опять установилась тишина. «Наша семья, — продолжил Ваня, — примет любое ваше решение. Уйдете, мы поймем, судить не будем. Но если решитесь поднять на Умута руку, вам придется убить не только Косту, но и всех нас. Если справитесь с моей саблей...» Ваня не стал садиться. Сделал шаг назад, встал рядом с семьей, гордо выпятил грудь, засунув пальцы за пояс. Я последовал за ним. Теперь мы все стояли друг рядом с другом, ожидая решения. Эльбида, расплываясь в улыбке, произнес первые слова кум. «Ты этим дрыном нас хотела поколотить?» Эльбида была уже готова дать решительный и суровый ответ, но громогласный смех сподвижников Сальти заставил ее покраснеть, а потом и самой рассмеяться. «У нас только одно условие». Перекрывая смех, возвысил голос кум. Все замолчали. «Не приведи Господи, напрягся я, если он потребует, чтобы Иумут принял нашу веру. Это невыполнимое условие. Пусть он даст слово». Мария переводила мужу, а я задержал дыхание, что выучит наш язык. Условие Сальти вызвало всеобщее одобрение. Все посмотрели на Умута. «Хорошо», — на чистом греческом ответил он. Греки были польщены и поражены. «Тогда», — сказал довольный Сальти, — «он может сесть за наш стол». Вся семья выдохнула с облегчением. Подсели к потеснившимся офицерам и солдатам. «Налейте», — потребовал кум. Требование быстро выполнили. Сальти встал со своего места. Посмотрел на Умута. «Добро пожаловать в греки, Умут», — провозгласил кум. Тут кто-то не удержался и со смехом добавил. «Коста, вот пусть он и красит твою крышу. Один искусство сухой кладки, то есть без известнякового раствора, почти утерянный секрет. Во всяком случае, в Италии оно осталось только на Сицилии, откуда мастеров зовут и в очереди стоят нынешние миллионеры, чтобы себе выстроить заборы. А в Чуфуткале так были построены дома, и не только там». Глава 23. Прогрессор за работой. Наутро Умутага присоединился к нам на стройке. Я отправил его делать мне небо, красить синей краской крышу почти законченной таверны. Он без возражений взял краску, кисть, полез наверх. Следующий час я бегал по всей стройке с высунутым языком. Потом вспомнил о зяте. Забрался к нему, с разговором не спешил, не хотел мешать. Умут сосредоточенно водил кистью по доскам, и в то же время вид у него был потерянный. Неудивительно. Я подошел, сел рядом. Умут поднял на меня глаза, ничего не спросил. Продолжил работать. «Отдохни немного, зять», — предложил я ему. «Надо поговорить». Умут послушно отложил кисть, вытер тряпкой руки, сел рядом со мной. Молчал. «Ты не в своей тарелке?» «Да, не знаешь, что делать?» С участием спросил я его. Умут глубоко вздохнул. «Не знаю», — признался. «Я понимаю». Наконец, Умута прорвало. Заговорил горячо и быстро. «Ты только не подумай, что я жалею о чем-то. Нет, Мария и Янис рядом, и я счастлив. Просто ты настоящий мужчина, который должен кормить семью, а не сидеть на шее у жены и зятя». «Да, да», — обрадовался Умут тому, что я прекрасно понимаю все его мучения и вызванную этим потерянность. «Ты с одной проблемой справился, воссоединился с семьей, а как быть дальше, еще не думал, уже подумал, и все решил». «И что же решил?» «Я малость напрягся. Единственное, в чем я разбираюсь лучше многих, это померанцы. Я выращу их здесь и...» «Ни в коем случае». Умут слегка вздрогнул от моего восклицания. «Почему?» «Поверь мне, Умут, здесь апельсины никогда не приживутся. Просто поверь и не спорь, не трать на это время и силы». Умут кивнул головой. «Тогда я вернусь и продам свой торговый дом, а здесь что-нибудь придумаю». «Да, ты должен будешь вернуться домой», — согласился я, — «но только не для того, чтобы все продать». Умут пока не понимал, но смотрел на меня не отрываясь. «У тебя там есть надежные люди, которым ты можешь доверять и которые тебя не обманут». «Да, у меня два брата, они не предадут». «Отлично, тебе нужно начать работать по-новому. Вы привыкли дело строить от производства или от ресурса. В твоем случае... от плантации апельсинов. Но, ты сейчас, на русской земле, там, за горным хребтом, необъятная империя. Кто тебе мешает заполнить ее своими или чужими померанцами? Отсюда уже отправляются дилижансы в старую столицу, в Москву. Значит, торговые обозы пройдут легко. Договорись с братьями, чтобы сюда наладили бесперебойную поставку апельсинов. Придумайте упаковку, чтобы груз не застрял в карантине. Как тебе это сделать, балаклавцы расскажут. Ну, если не тебе, то Марии, точно. И строй свое дело не от торговли, а от реализации. Померанцы, вон, Одессу спасли, припомнил я рассказ Микри, а одного турка с семьей легко в богачей превратят. Ты станешь здесь апельсиновым королем, уверен. Умутага задумался. Вдруг улыбка тронула его губы. Улыбка постепенно расширялась. Он довольно засмеялся. А что, ты прав, Шурин, он уже соображал, как все провернуть. Время, конечно, потрачу. Не меньше 2-3 месяцев уйдет, пока со всеми договорюсь, чтобы на корабли, сюда. Жалко, конечно, опять с Марией и сыном расставаться надолго, но ничего, зато потом. Да, согласился я, апельсиновый король, Умутага, или уже Умутхан, даже зажмурился от красоты звучания своего будущего титула. Решено, на всякий случай спросил я. Решено, конечно, решено. Умут протянул мне руку, я пожал крепко, по-мужски. Пойду, сказал, вставая. Умут опять взялся за кисть, продолжил красить, уже что-то напивая себе под нос. Умут, если уж так хочешь что-нибудь здесь еще и вырастить, то вези персики, здесь они будут хорошо расти, поверь. Конечно, верю, обязательно привезу, и сними, наконец, свои чертовы желтые сапоги, усмехнулся я. Умут приложил руку к сердцу, извиняясь за свою забывчивость. В общем, устроил турку бизнес-тренинг, и, кажется, его проняло. Стоило подумать и о себе любимом, вернее, о себе и сестре на тот случай, если у нее не сложится с мужем. Все-таки уезжаю в неизвестность, если не навсегда, то надолго. И нужно заложить под постоялый двор Марии такой прочный фундамент, чтобы семья горя не знала долгие годы, и чтобы у меня была надежная гавань, куда можно было бы вернуться, в Ялту, к Померанцеву. Вот, кто мне поможет. Усадил его за скромную мзду составлять бизнес-план для презентации наместнику Воронцову. Стряпчий от моих идей и речевых оборотов натурально обалдел. Никто так бумаги не составляет. Спорил он над каждой буквой. А я говорю, пиши, как я диктую, чернильная твоя душа. Горячился я. Кто заказывает музыку, тот девушку и танцует. Последний мой языковой изыск Померанцев не понял. Почему-то испугался и, забыв про споры, застрочил пером. Идея, ресурсы, возможные проблемы, капитал, предполагаемый рынок, распределение прибыли, отчисления на инвестиции, цены на основные услуги в маленькой Греции, обед с белым хлебом, 2,50 коп, порция белого хлеба, 10 коп, плотный завтрак, один холодный завтрак без горячих добавок, 50 коп, яйцо в смятку, 5 коп, рюмка водки сладкой или французской, 25 коп, столько же обычной, 10 коп, бутылка вина, 1 стакан вина, 30 коп, бутылка старого вина, 1,50 коп, чашечка кофе, 50 коп, чая, 40 коп, трубка табака или сигара, 10 коп, спальня с одной кроватью, 50 коп, свеча, 60 коп 1. Что такое маленькая Греция? Спросил ошарашенный Померанцев. Название постоялого двора или... Бери выше, будущей почтовой станции, а таверну назовем Хаос. Добил я стряпчиво полетом бизнес-мысли. Хаос, хаос и есть. Обиженно сопил Вангелий, царапая бумагу, но, получив серебряный рубль, мигом настроение переменил. Обещал все набело переписать с красивыми, как положено, завитушками на лучшие в городке бумаги. Понимать надо, самому наместнику на Воросе и Бессарабии записка, не хухры-мухры, довольный проделанной работой, я вышел на улицу, думая навестить деликатесную лавку. Господин Варвакис, прошу вас в коляску. Вас ждет его сиятельство, граф Девит, обратился ко мне неприметный тип с облучка изящного экипажа. Пришлось подчиниться. Коляска быстро довезла нас до аренды, в дом меня не пригласили. Граф встретился со мной среди рядов недавно посаженных масличных деревьев. Я устроил нашу встречу в моем Гефсиманском саду в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Девит не пытался скрыть своего расстройства. Спенсер нас всех обманул. Я погладил ствол ближайшего дерева, сорвал несозревшую оливку, но пробовать не стал. Знал по своему опыту, что будет крайне горькой. Повертел между пальцев. Был такой английский шпион всех времен и народов, Лоуренс Аравийский, главная надежда британской короны в арабском мире. А мне, выходит, быть Костой Оливийским, последней надеждой Девитта. Вау, мое самомнение точно растет не по дням, а по часам. Чем же я могу услужить вашему сиятельству? Девитт безошибочно уловил насмешку в моем голосе. Не стоит задаваться. Да, мы ошиблись. Спенсер оказался еще тем субъектом. Отравил нашего соглядатая, тот до сих пор не оправился, и вышел из-под надзора. Кого он завлек в свои сети, пока путешествовал по Крыму, мы не знаем. Зачем же дело стало? Проверить, у кого он в аулах ночевал, ниточкой потянется. Этим уже занимаются. Но степные татары больше идут на контакт с чужестранцами, чем с нашими людьми. С кем англичанин встречался на перегонах? Кто ему песни пел старинные? Петь песни – это такой речевой оборот? Вовсе нет. Он собирает крымско-татарский эпос. И о шейхе Мансуре расспрашивает. Был такой вождь у чечен времен присоединения Крыма. То есть он готовится к будущему визиту в Восточную Черкесию, сделал я вывод. Думаешь, Эдмонд ничего не делает просто так? Девитт нахмурился. Походил между подрастающих саженцев олив. Говори, что в голову еще придет. Севастополь. Логично. Но там сложно его вычислить. В городе нет ни одной гостиницы два. Тогда он пойдет к соотечественникам. Аптон, английский инженер, строитель, задумчиво кивнул своим мыслям граф. Вот что, душа моя, как вернется твой наперсник, ты его поспрашай украдкой, что да как было в Перекопе и прочих аулах, но особо не усердствуй, ни к чему плодить подозрения, не дай бог, сорвется твоя поездка к черкесам, тогда розин кляузами на меня императора завалит, офигеть, выходит, у Спенсера есть от кого получить исчерпывающую информацию о строительстве военно-морской базы, со всеми планами и картами адмиралтейства, арсенала, доков, батареи и бастионов, вот же страна непуганных идиотов. Никакого понятия о системе допусков. Не стоило англичанина-строителя привлекать, твердо молвил, глядя Девитту в глаза. Не стоило, согласился грустно папаша Мюллер на Воросси. Флот, не моего ума дело. Ты эти мысли свои адмиралам нашим выскажи. Нашлись, понимаешь, англоманы на мою голову. Кто ж меня будет слушать? И то, верно, быстро согласился граф и сунул мне несколько ассигнаций. Ты вот что сделай. Ступай осторожненько на тракт и подожди. Постой у лавки господина Ашера, тебя заберут. Лавка господина Ашера оказалась не просто торговой точкой, а, можно сказать, конкурирующей фирмой с хорошим выбором. Она продавала еду и напитки проезжающим по южнобережному шоссе и предлагала комнаты для ночлега. Их следовало заранее резервировать. Все эти сведения я почерпнул из объявления у входа и порадовался своему бизнес-плану. Идеи, в нем высказанные, хорошо ложились на фактуру заведения в аренде. Осталось их лишь до Воронцова донести, и тут без Спенсера не обойтись. Он появился через несколько дней, загорелый до черноты и крайне довольный результатами своей поездки. Он не вдавался в подробности, а я поостерегся расспрашивать. Лишь попросил взять меня с собой на аудиенцию к Воронцову. Отказа не последовало. За три дня до нашего предполагаемого отъезда и за день до официального открытия маленькой Греции мы прибыли в Алупку. Проходя через роскошный парк, где садовые работы близились к завершению, и разглядывая недостроенную башню замка, я не мог в очередной раз не восхититься красотой дворца. Тем более мне странно было услышать от Спенсера его замечание. Такой замок, грозный в своем царственном величии, был бы наиболее характерен для былых времен, когда сила была законом. Мне всегда казалось, что Алупка – это романтическое место, а не символ могущества сеньора. Но спорить со своим спутником не стал. Граф ждал нас в своем кабинете, где он временами работал и даже принимал гостей, несмотря на незавершенные в замке работы. Усталый щуплый человек в простом полувоенном сюртуке и с большим георгиевским крестом на шее. Без своей блестящей свиты он не производил впечатления всесильного распорядителя жизни всего юга России. Он молча взял мои бумаги и стал их изучать, вчитался, вернулся к началу, поднял на меня глаза. Мысли, высказанные в записке, дерзновенные и оригинальные, сам составлял, так точно, ваше сиятельство, похвально, и достойно копирования, нужно будет моим чиновникам показать, как образец, как там у тебя, он вчитался и процитировал, не стоит плодить напрасной конкуренции, понижая цены на услуги, лучше совместными усилиями всех хозяев заведений приюта странников действовать во благо приезжающих, Блестяще сказано. Именно, во благо. Воронцов встал из-за стола и прошелся туда-сюда по кабинету. Не прогоришь с такими ценами. Полтинник за ночлег? Никак нет, ваше сиятельство. Ночлег, не главное и много не принесет. Постоялый двор способен принять лишь четверых гостей, а в таверне поместится до 30. От нее ожидаем главный доход. Да ты, гляжу, великий эконом. Чего же ты хочешь? Остановку дилижансную. А еще лучше превратить мою гостиницу в почтовую станцию. Конюшня есть? Никак нет, ваше сиятельство. Была, да в таверну переделана. Тогда не выйдет со станцией. На ней следует подменных лошадей держать. А про остановку я распоряжусь. Но сперва сам гляну. А за план твой, спасибо. Награды достоин. Воронцов вернулся за стол, уселся, хитро на меня взглянул. Известно тебе, что я основатель крымской дилижансной компании. Четвертый год уж работает. Скоро и в прибыль выйдет. Ведь я у истоков транспортных акционерных обществ стоял. Первое в России общество первоначального заведения дилижансов. Первоначальное. А ныне у в Крыму имеем собственное. Пойдешь ко мне работать? Вдруг огорошил нас наместник. Все почтовые станции отдам в управление. Будешь идеи свои воплощать. Он потряс моей запиской. Положу тебе оклад щедрый. 5500 ассигнациями в год. Ревелиати, генерал-майор, пенсии в два раза меньше получает. Ну, как, согласен? Я растерялся. Взглянул на Спенсера. Он тоже был в смятении. Собственными руками разрушить свои планы. И ведь не станешь возражать такому начальнику. Благодарю ваше сиятельство за оказанную милость. Не сочтите за наглость. Вынужден отказать. Имею обязательства непреодолимой силы. Мистер Спенсер, здесь присутствующий, вот мое обстоятельство. Обещал ему помощь в его путешествии. Слово дал, держи. Эко у тебя по-купечески выходит. Рассмеялся Воронцов и посмотрел внимательно на Эдмонда. Дают, бери, а бьют, беги. Хорошего вы спутника нашли себе, мистер. Не боись, не осерчаю, обратился уже ко мне. Чем же тебя наградить? Желал бы войти в число акционеров дилижансной компании. Ха-ха-ха, губа не дура у тебя. Впрочем, обещал награду, так тому и быть. Наместник хлопнул ладонью по столу и полез в выдвижной ящик. Так, где тут у нас? Вот, на стол легла тонкая пачка акций с изображением шестиместной кареты, запряженной четверкой лошадей. Акции акционеру компании крымских дилижансов его сиятельству господину, генералу от инфантерии кавалеру графу Михаилу Семеновичу Воронцову, на которую аукционные деньги 1000 рублей внесены от него в контору дилижансов. Сентября 26 дня, 1832 года, управляющий конторою, за секретаря, подписи, каким капиталом располагаешь, на 4 акции хватит, простодушно ответил я, наместник расхохотался, за 4000 отдам 3 акции, не думал же ты за номинал войти в число акционеров, но и 3, солидно, весь капитал общества, 75000, так что, считай, у тебя будет почти 5%, вот, барыга. Подумал я про себя, но вслух ответил, золотом часть возьмете, ваше сиятельство, отчего ж не взять, Воронцов принялся что-то писать, вот тебе письмецо к управляющему конторы в Симферополе, сделать передаточную запись на имя подателя сей записки, покорно благодарю, ваше сиятельство, поклонился я графу и выложил на стол груду монет, их я уже вытащил из пояса, который мне Мария соорудила, чтобы деньги с собой таскать, нас отпустили. Спенсер выглядел чем-то встревоженным. «Стоит ускорить, Коста, наш отъезд». Граф на это явно намекнул. «Проедем через столицу Крыма, зарегистрируешь свои акции, и далее, в Евпаторию, оттуда нам нужно перебраться в Варну. Завтра же праздник, Голицына приглашена, тогда тебе стоит кого-то отправить заранее в Симферополь, чтобы нам не задерживаться из-за акций, потому что ты не знаешь расписание работы конторы». Кого я мог отправить, разве что Вангелия Померанцева, на него у меня были большие планы, такой человек мог бы пригодиться в Мутаге, если тот решит устроить в Ялте свой торговый апельсиновый дом, почему нет, фамилия, самая подходящая, рванул в таверну искать Стряпчего, до момента начала праздника носился как взмыленная лошадь, но все успел, музыканты приехали заранее, те самые цыгане, что своими скрипками и барабанами пугали визитеров у подножия Чуфуткали. Провел с ними несколько репетиций. Вроде, все поняли. Сюрприз готов. Из балаклавы организованно прибыли офицеры с женами. Командовал Сальти. Все осмотрели, оценили, одобрили. И бунгало с цветниками на крышах. И дом Марии с еще плохо прижившимися стеблями дикого винограда. взбирающимися по беленым стенам, и красивую лужайку с мраморной ванной в окружении нескольких столиков. Пришло время инспектировать летний душ. В крутых склонах земельного участка, помимо неудобства, есть свои неоспоримые достоинства. Во-первых, сам участок смотрится больше, чем есть на самом деле. Во-вторых, естественный дренаж. И, в-третьих, легко устроить душ. Вырезали квадратную выемку в склоне. Шилома обложил ее плоским камнем. Вверху пристроили в двух шагах от родничка большую бочку, в которую врезали лейку с краном. Лейку заказал в мастерских Севастопольского арсенала. Сделали все в лучшем виде. Больше всех суетился Ваня. Расспрашивал, что да как, и черт его дернул повернуть ручку. Демонстрация удалась. Капитана окатило дождиком, и он, забыв про свою хромоту, вылетел из душевой кабины, проклиная все на свете. Пришлось обещать немедленно налить, чтобы не простудился. Пока Мавр Михали объяснялся с Варварой за свой неподобающий празднику вид, я пошел встречать княгиню. Она прибыла без своих компаньонок и сейчас с интересом рассматривала синюю крышу таверны. Земля, хаос, небо. Да, вы, Коста, оказывается, поклонник космогонии. Лишь за одну вашу оригинальность вас стоило освободить на месяц от арендной платы. Впрочем, я полностью удовлетворена получившейся картиной. И, надеюсь, мои гости встретят у вас самый теплый прием. Стоило бы немного украсить общий вид зелеными насаждениями. Я распоряжусь. Я рассыпался в благодарностях. Княгиня вяло отвечала. На праздник не осталось, сославшись на старческую немощь. Отправилась к себе в розовый дом. Ее ждало на террасе Евангелие на столе и общество приживалок, одна из которых явно нацелилась на богатство старушки Три. Нас же ожидало богатое застолье. Мария не успевала подтаскивать новые и новые блюда из печи. Женщины ей помогали, а офицеры звенели стаканами. Наконец, настал час музыки и танцев. Многие люди пребывают в странной уверенности, что сиртаки – греческий танец с многовековой историей. Я, слава богу, к их числу не относился. Это не народный танец. Сперва в 1964 году Микис Теодорокис написал музыку к танцу в фильме «Грек Зорба», а потом Энтони Квинн сломал ногу. Из-за адской боли великий актер, вместо традиционных греческих прыжков, мог лишь шаркать по песку скользяще тянущим шагом. Движения вышли колоритными, и родился сиртаки, который знает весь мир, вернее, знает со второй половины 20 века. Я же задумал научить ему балаклавцев в 1836 году. Энтони, Микис, простите, думал я не могу этого не сделать, это выше моих сил. Я вышел на свободное пространство между столами, пощелкал пальцами, задавая ритм. Мои музыканты только и ждали этой минуты. Зазвучало вступление. В зале все замерло. Я расставил широко руки и сделал незнакомые этому миру движения ногами. Простые, как жизнь на островах или греческая еда. Всем понятные. Легкий прыжок одной ногой, другой махнуть чуть вбок, вперед и замереть, ее приподняв, переступить. Повторить. Шаг вбок, перебирая ногами. Чуть присесть. Повторить в обратную сторону. Музыка ускорилась. Стоп, резко взмахнул рукой, музыка стихла. Кум, иди сюда. Сельти замахал руками и головой в знак отказа. Ты офицер, ты грек, иди сюда. Этот танец танцуют только вместе. Под свисты улюлюканье зала штабс-капитан, было, двинулся ко мне. Стоп, сними мундир, ничто не должно мешать. Это танец свободы. Кум подошел ко мне, я положил ему руку на плечо. Он не смело сделал то же самое. Я одобрительно кивнул. Вместе. Снова зазвучала музыка. Я вел, Егор Георгиев повторял. Пусть сбивался, пусть ошибался с ногами, но повторял. Вниз. Командовал я. Влево. Ритм ускорялся. Все вскочили. Глаза греков горели. Знакомые и незнакомые мотивы сплетались, рождая нечто новое, волшебное, зовущее вдаль. Быть может, домой, на архипелаг. Вместе. Хором грохнул зал. Для сиртаки нужна не скрипка. Это не чардаш. И не барабаны. Это не лезгинка. Нужны мандолина и бузуки. Но кого это сейчас волновало? Вместе. Дядя Ваня. Заорал я, впервые так назвав Мавра Михали, но он понял. Иди к нам. Этот танец придумал человек со сломанной ногой. Спенсер. Ну же, кунак не оставит друга одного. К нам присоединились, помимо приглашенных, несколько самых отважных. Теперь наш ряд занимал почти все свободное пространство. Вместе. Когда ритм достиг апогея, многие танцевали за своими столами, отбросив стулья в сторону и положив руки на плечи соседей. Итак, на бис, повторилось несколько раз. «За Косту! За самого веселого грека!» — крикнул кум, поднимая свой бокал. «За Косту! За нашего героя!» — крикнул Ваня, поднимая стакан с Кизиловой. «За Косту! Моего кунака и друга!» — поддержал их Эдмонд. «За Косту! Вместе!» — закричал весь зал. Не расходились всю ночь, пели, плясали, пили вино, которого не хватило. Порывались отправиться громить винный подвал Голицыной, но женщины остановили. Под утро всей гурьбой пошли провожать меня из Спенсера до остановки дилижанса на Симферополь. Сестра вцепилась в меня, не отпуская ни на секунду, словно думая, что мы видимся в последний раз. Я ничего ей не рассказал, лишь предупредил, что уеду надолго. Она плакала мне в плечо. Откуда у нее столько слез только берется, подумал я. Если бы за слезы платили деньги, нам бы таверна была не нужна. Плечо уже болело от дружеских хлопков. Бравый отставной капитан хлюпал носом, наравне со своим курятником, сокрушаясь, что бабы его снова затопчут. Кум всем хвалился, какого родственника себе отхватил. Да, соглашались греки, Егор Георгиев своего не упустит. Тут Ваня взял да спросил: «А куда вы, собственно, едете, господа хорошие?» «В Черкесию», — ответил я. Веселье с лиц офицеров смахнуло как не бывало. Военные, они сразу сообразили, что в гости к горцам не минеральную водичку пить едут. Там идет война, а, значит, моя миссия, из разряда тех, о которых вслух не говорят. Покончив со слезами и объятиями, уселись со Спенсером в экипаж, заняли открытые задние места, чтобы полюбоваться напоследок видами южного берега Крыма. Вернусь ли я когда-нибудь обратно, что сказать этой ласковой ко мне земле? Прощай или до свидания. По ровному шоссе быстро добрались до центра крымской столицы. Нас высадили у отеля Евпатория. Отсюда отходили кареты и на восточное побережье. На ближайший рейс мест не было, поэтому решили отобедать у француза, хозяина гостиницы, а потом поискать извозчика. Месье Амбаль был прекрасным поваром и прежде держал ресторан. Увы, господа, но местные татары – небольшие ценители хорошей кухни. Они ни разу не спросили у меня свиных ножек с трюфелями. 4. Не мудрено, что он прогорел с таким подходом и был вынужден переключиться на гостиничный бизнес. Это же надо такое придумать, предлагать мусульманам свинину. Достаточно оглянуться вокруг. Город хоть и губернский, но все еще хранит многие черты азиатчины. Спенсер прервал мои критические мысли. «Взгляни, Коста, кто этот господин, что уселся в дилижанс на Евпаторию? Не Вангелий ли Померанцев?» Я, было, обрадовался, что не придется тратить время на поиски стряпчего. Он должен был уже закончить с оформлением акций. Акции. Меня вдруг осенило. Этот мороз убегает с моими акциями. Я выскочил из ресторана, но опоздал. Кучер дилижанса щелкнул кнутом, и четверка лошадей рванула с места. Мне оставалось лишь глотать поднятую им пыль. Один раз ценки, взяты из предложения в 1834 году гостиницы «Аюдак», принадлежавшей ГР М.С. Воронцову. 2. На отсутствие гостиниц в Севастополе жаловались многие путешественники. 3. Мотивы баронессы Жульетты Бергейм, женщины в полном расцвете сил, но оставившей мужа ради проживания с Голицыной, вызывали немало пересудов в обществе. Но завещание многое расставило по своим местам. Впрочем, счастье новый свет ее дочери, Юлии Бергейм, не принес. Она бездарно промотала доставшееся наследство. 4. Реальная, при всей ее абсурдности, история. Глава 24. Развод на доверии. Прощайте мои мечты на жизнь, рантье. Все пропало. Все, нажитое непосильным трудом. Акции. 3. Куртки замшевые. 2. Какие куртки? Вконец спятил. Что случилось, Коста? Спенсер был уже рядом. Похоже, кто-то решил на мне поживиться. Все понятно. Померанцев явился в контору общества дилижансов, предъявил записку Воронцовой, переоформил акции на себя, и теперь убегает, чтобы выиграть несколько дней. Вероятно, он знает о нашем отъезде. Сам ему сказал, буркнул я раздраженно, ведь это ты мне посоветовал кого-то вперед отправить. Не мог же я допустить мысли, что ты передашь акции человеку, недостойному доверия. Что на это ответить? Сам виноват, сам лопух. Не унывай, кунак. Жизнь, как женщина, то пышным задом повернется, то плоской грудью. Тоже мне английский юмор. Уж кому-кому, а англичанам известны не понаслышке дамы-плоскодонки Туманного Альбиона и их ледяная холодность. Опять не о том думаю. Коста, черт побери, приди в себя. Из каких только передряг мы не выбирались. В погоню. Впрочем, сие досадное происшествие не меняет наших планов. Мы так и так собирались в Евпаторию. Увы, быстро выехать не вышло. Какое-то время мы потратили на поиски извозчика. На весь город с трудом нашлась единственная тройка. Зато потом помчались с ветерком по выжженной степи, лишенной каких-либо следов растительности, обгоняя караваны верблюдов. В одном месте нам пришлось притормозить. Ветер гнал густые клубы дыма, застилавшие дорогу. Пожар в степи, прокомментировал ямщик, стороной пройдет, а шел бы на нас, быть беде. Быстро огонь летит, на тройке не обгонишь, а вспыхнуть может от огонька из трубки. Дилижанс мы так и не догнали. Привычка татар-ямщиков гнать во весь опор обернулась против нас. Влетев в город, оставляя за собой шлейф пыли, добрались до станции дилижансов. Увы, мы обнаружили, что карета прибыла намного раньше нас. Померанцева и след простыл. Евпатория, которую почему-то прозвали Козловым-1, представляла собой довольно жалкое зрелище. Пустынные узкие улицы с глухими каменными заборами, выстроившиеся в ряд ветряные мельницы на берегу и полуразрушенные башенки минаретов местной мечети. Где здесь искать вора? Начали с обхода постоялых дворов, но Померанцева нигде не было. Слонявшиеся по улицам оборванцы, уплетавшие на ходу арбузы, на расспросы не отвечали. Некоторые татары смотрели на нас недоброжелательно, даже враждебно. Не обращая внимания на их сердитые взгляды, Эдмонд отправился договариваться насчет комнаты в татарском хане. Я стоял в растерянности посредине улицы, не зная, что еще предпринять. Господин Варвакис, меня окружила группа вооруженных кинжалами людей в халатах и круглых бархатных шапочках с плоским верхом. Я отступил к стене дома, жалея, что револьверы остались среди наших вещей. Вам не о чем беспокоиться, господин. Поднял руку их старший. Господин Бабович просит вас проследовать в его дом. Я припомнил, что так называли главу караимов Чуфуткале. Кажется, его звали Симха. Что угодно достопочтимому Гамаху. Любезно осведомился о цели приглашения. Принести свои извинения. Нам стало известно о недостойном поведении членов нашей общины. Так выпрошила мои его брата, догадался я и громко закричал. Спенсер, Спенсер, скорее выходи. К нам пришла неожиданная помощь. Пока Эдмонд выбирался из хана, я быстро объяснил посланцам Бабовича суть моей проблемы. Как видите, уважаемые, нет никакой возможности прямо в эту минуту проследовать в дом столь важной персоны, как Гамах. Мне нужно искать Померанцева. Хорошо, что он не караим. Возможно, грек, посланец на мгновение замер, поняв, что выразился крайне неуклюже. Это не важно. Короче, мы вам поможем. Все караимы дружно загалдели. Единственное место, где этот вор может скрываться, это грязи. Я понимаю, что в грязи Померанцеву самое место, но, Коста, к нам подошел Спенсер. Сакские грязи. Новооткрытый курорт в 17 верстах от города. Грязевое озеро. Уверяют, что они лечат от всех болезней. Очередная выдумка русских. Грязи помогут, в лучшем случае, от ревматизма или кожного заболевания. Но люди в изрядном числе стекаются туда, чтобы принимать ванны. Вы правы, господин, поклонился караим, приложив руку к сердцу. Лишь там, в толпе людской, вор может затеряться. Мы вам поможем его найти и тем искупим проступок наших братьев. Я давно простил Шилома. Он мне помог со стройкой и в сложном переходе через хребет Ейла. Этого мало, господин. Мы так считаем. Вы проявили великодушие. Протянули руку павшим, хотя могли их сдать солдатам. Мы хотим отблагодарить. Караимы быстро организовали нам повозки, и наш караван тронулся к сакам. Озеро, почти все покрытое жидкой грязью, выглядело забавно. Из него торчало множество голов, курящих, едящих, пьющих, смеющихся, поющих и стонущих. Более комичную сцену трудно себе вообразить, оценил панораму Эдмонд, обмахиваясь своей шляпой. Солнце палило нещадно, словно мы попали в ад. Между принимающими грязи сновали татарчата, разносившие еду и напитки, похожие на маленьких черных чертей. Некоторые дамы в сорочках до пят и ночных шапочках плавали на чем-то вроде надувных матрасов или циновок, а их слуги заботливо укрывали их зонтиком. «Как же мы отыщем здесь Померанцева?» – волновался я. «В грязь не полезу. Старшей группы, так нам и не представившийся, пожал плечами. Подождем на берегу. Никуда от нас не денется». Я вспомнил польский фильм «Дежавю», где главного одесского мафиози вычислили в грязевом санатории, окатив из шланга. Тут, на берегу, роль шланга выполняли кабинки купальни. Воду то и дело подвозили. Смыть липкую грязь – дело непростое. Вечерело, летний зной отступал. Человеческих голов в озере становилось все меньше и меньше. Наконец, я вычислил вора, несмотря на то, что он измазал грязью лицо, будто тактической раскраской. Но бравого десантника из него не вышло, наоборот, жалкая ничтожная личность, как выразился бы Нем Паниковский. «Померанцев, прекращайте свои игры в прятки», — закричал я с берега. «Все равно вам некуда деваться, не будете же вы ночевать в грязи, еще утонете ненароком. Я боюсь ваших обреков», — жалобно ответил Вангелий, задрав вверх черные руки, похожие на уродливые ветки в зимнем лесу. «Ничего с вами не сделают, вам еще предстоит акции на меня переписать». Поздно вечером мы добрались до дома Бобовича, которого караимы почтительно называли Хаджи Ага. Почему хаджи? Разве караимы совершают хадж? Я не стал уточнять, боясь допустить непростительную неловкость. Дом был одноэтажным, с почти глухими внешними стенами, но внутри был уютный садик, и свет из внутренних арочных окон в ажурных переплетах создавал уютную атмосферу, располагавшую к неспешной беседе. Мы так бы и поступили, если бы не обстоятельства дела и не трясущийся, отмытый от грязи, Вангелий, которого держали за руки караимы. Хозяин дома, мужчина в самом расцвете сил, с усиками и небольшой бородкой на умном лице, быстро разобрался в сути проблемы, вошел в наше положение и грозно сказал Померанцеву: «Я очень влиятельный человек в Гизлеве, я был городским главой, я принимал императора Александра Благословенного, я совершил паломничество в Палестину, заслужив от всех караимов Крыма почетное звание духовного главы. В следующем году я жду в гости императора Николая, и ты, букашка, смеешь попирать своими костлявыми ногами булыжник моего двора? Ну, же, повесели моих жен, пусть они посмотрят из окошек гарема, как размозжат камнями твои загребущие руки». Померанцев бухнулся на колени и взмолился: «Пощади, Гамах». Бобович усмехнулся, развернулся к стряпчему спиной и незаметно нам подмигнул, щелкнул пальцами, подзывая слугу: «Пригласите в мой дом моего друга, главу отделения дилижансной конторы». Бобович не соврал, он действительно оказался очень влиятельным человеком. Служащий конторы явился по первому его зову и заверил все необходимые передаточные записи на оборотной стороне акций. Для надежности Гамах расписался как свидетель. Когда конторщик удалился, Бобович, поправив на голове свою высокую черно-белую шапку, грозно произнес, указав на Померанцева: «Выбросьте эту грязь на улицу. Здесь, в Крыму, даже злодеи какие-то не настоящие. Но что меня ждет в Черкесии?» — подумал я, когда от глупого Вангелия, упустившего свой шанс стать доверенным лицом у Мутаги, и след простыл, Бобович распорядился накрыть нам поздний ужин в саду. Расположились под деревом, украшенным горящими турецкими лампами, за низким столиком. Нам подали холодный суп на кислом молоке с огурцом и зеленью и маленькие пирожки с бараниной в форме полумесяца. Далее последовал традиционный чай и сладости. «Чем я могу еще помочь вам, дорогие гости? Вы уже с лихвой нам отплатили добром, достопочтенный Гамах». Я приподнялся и поклонился караиму. «Но есть еще две просьбы. Я, весь внимание, не трудно ли будет найти возможность передать эти акции в Ялту, в дом отставного капитана Мавра Михали для моей сестры Марии?» Я еще раз поклонился и положил с боем выбитые акции на стол. «Нетрудно. Продолжай», — благосклонно кивнул мне Бобович. «Еще нам нужно добраться до Варны. Это уже труднее. Между Евпаторией и турецкими портами нет прямого сообщения. Завтра я посажу вас на пароход до Одессы в компании наших купцов, которые везут туда крымские яблоки. Очень доходное дело, между прочим». Он замер на секунду, затем продолжил: «Далее вам лучше проследовать по суше до Дуная и там сесть на австрийский пароход, который ходит строго по расписанию». «Почему не морем до Варны?» — решил вмешаться Спенсер и уточнить. «Потому что вы не сможете точно рассчитать время отплытия из Одессы. Хочу предупредить вас сразу. Покинуть пределы империи – нелегкое дело. Вам придется собрать много подписей, от полицейского начальника до портового офицера, и лишь затем вы получите нужную отметку в своем паспорте. Приготовьтесь заплатить пошлину и давать взятки, иначе заставить чиновника делать свою работу невозможно. И много нам придется платить?» — расстроенно спросил прижимистый Спенсер. «Вы англичанин, вам выйдет дороже», — сообщил нам, как неизбежное, караим. «Рублей 100. 100 рублей!» — вскричал Спенсер. «Это же цена билета первого класса в Стамбул. Увы, такова правда жизни», — развел руками Бабович. Но это не все ваши грядущие трудности. От вас потребуют дать публичное объявление в газетах. Следует сообщить о желании покинуть страну, чтобы с вас могли взыскать долги. Но у меня нет долгов перед русскими. Тогда вам потребуется надежный поручитель. Или придется ждать 3 недели с момента публикации объявления. Немыслимо. Мои планы на дальнейшие путешествия не терпят столь длительной задержки. Найдите поручителя, спокойно объяснил Бабович. Все мои русские друзья-аристократы сейчас находятся здесь, в Крыму. Быть может, консул им поможет, подсказал я. Консул подойдет, подтвердил важно Гамах. Еще я порекомендовал бы выдать вашего спутника за вашего слугу. Вы серьезно сократите свои расходы. От всей души благодарю вас, сказал я и смутился. Моя фраза прозвучала весьма двусмысленно. Фактически мне посоветовали вернуться к прежнему статусу. Круг замкнулся. Как приехал слугой в Одессу, так слугой и уеду. Уроборос, змей, кусающий свой хвост. Плак-плак, немыслимо. Снова жалобно повторил Спенсер, хватаясь за голову. И явно не из-за меня. Еще как мыслимо. Когда мы попали в Одессу, Эдмонд сполна вкусил прелести бюрократической машины Российской империи. Его гоняли из одного конца города в другой, держали на пороге приемных, откровенно вымогали взятки, а иногда просто насмехались. Причем, как я узнал от Проскурина, никто не давал команды его мурыжить. Просто таковой оказалась безжалостная система, и установленная железной рукой императора Николая беспрекословное следование закону, порой доходящее до абсурда. Но все же я не исключал, что мытарство Спенсера – прощальный подарок де Витта, который не любил проигрывать. Я же провел эти 3 дня, пока бедный Эдмонд сражался за свое право покинуть пределы империи, в абсолютном релаксе и отличной компании. Микри, днем, Проскурин, поздно вечером, нам было о чем поболтать и за что выпить. Если с Козочкой говорили только о семейных делах, то с капитаном, за всю Одессу и не только. В последний наш вечер он мне такого наговорил, натуральный гангстерский боевик. Дела в городе закрутились серьезные. Изгнание француза нарушило равновесие сил в криминальном мире. Не все просчитал хитроумный Пападопуло. Оказалось, что за спиной хозяина казино скрывался затаившийся Васька Чумак. Он не стерпел и вышел на авансцену. В итоге, дядя накостылял папе. Живенального мафиози подрезали в какой-то подворотне, и теперь он скрывался, зализывая раны в прямом смысле этого слова. Улеглись на матрасы, вспомнил я крестного отца. Не знаю, куда и на что он с дружками залег, только в Одессе неспокойно. Но то дела полиции, а мне так даже лучше. Контрабандистам пока не до контрабанды. Ты лучше скажи, удалось что-то про татарские связи Спенсера узнать? Меня Девид пытает. Я отрицательно покачал головой. Этот Спенсер Бьюик, прожженный тип. Ты с ним, смотри, держи ухо востро. Как сам-то, готов к Черкесии. Пока туда не попаду, не узнаю. В общем, мне поручили тебе передать следующие инструкции, и, клянусь богом, мне не по сердцу то, что ты услышишь. Сперва по Трабизонду. Вас там будут ждать англичане из посольства в Константинополе. Собственно, они уже там, по-видимому, готовят поездку. Стюарт, кивнул я понимающе. Там работает наш консул, месье Герси, Луи Филипп II. Ну, как наш, вообще-то он консул сардинский, а наш, по совместительству, в узловой точке регионального конфликта на нас работает не наш человек, не скрыл я своего обалдения, изобразив лицом целую пантомиму. Так бывает, еще и сардинец до кучи. А чем тебе сардинец не угодил? И, да, так бывает, сплошь и рядом подданные других стран выполняют консульские обязанности. Вон, у нас в Одессе, грек Ралли, американский консул, и категорически отказывается переходить в американское гражданство. Я этот вопрос на контроле держу. Я не стал объяснять приятелю, что Сардиния в будущем вступит в войну против России на стороне союзников, Англии и Франции, и в свете такого послезнания понял, что, каким бы чудесным человеком и хорошим профессионалом ни был Герси, я от нашего консульства буду держаться подальше. Значит, поддержки от него мне ждать не придется, и рассчитывать мне следовало только на свои силы. Как там Девид меня учил? Ищи агентов везде, где можно. Будем искать, с перламутровыми пуговицами и бизонных. Нет ли возможности укрепить штат консульства более доверенным человеком, чем слуга двух господ, месье Герси? В принципе, есть. Ему по штату драгоман положен. Он все время просит. Тогда прошу передать Фантону. Жду юнкера в Трабзоне. Он поймет. Сделаем. Серьезно кивнул Проскурин. Нет, отбой, не подумал. Его англичане знают как облупленного. Юнкер не подходит. И все ж не пойму, чем тебя Герси не устраивает. Нет, я понимаю, что на связь с ним выходить ты будешь лишь в исключительных обстоятельствах, а не побежишь в консульство сходу по прибытии. И тем не менее, от него поступает по дипломатическим каналам разведывательная информация. Генерал Розин на Кавказе им доволен. Консул выполняет отдельные поручения деликатного свойства. Вполне успешно, по моим сведениям. Ответь, получилось остановить поток контрабанды в Черкесию из Трабзона? Как так выходит, что при всем нашем влиянии в Константинополе, мы не можем с этим потоком справиться? В чем успешность Герси, не пойму. Ну, если под таким углом смотреть, тогда, да, толку немного. Хотя он и уведомляет о вылазках английских агентов. Уведомляет? Что ж, посмотрим. Если он сообщит о нашей со Спенсером экспедиции, тогда ему можно верить. Если же нет, да понял я, понял. Хреновое дело с тобой выходит, без связи окажешься. Пойди, что не так, еще и без прикрытия. Но даже если допустить, что Герси или продался, или просто бездельник, или дела коммерции его заботят более, чем шпионские, ты всегда сможешь укрыться в консульстве, если жизнь окажется под угрозой. Я изобразил максимально возможный скепсис. Проскурин огорченно махнул рукой. Ладно, что тут добавить, все понимаю, я же сразу сказал. «Мне не по сердцу то, что нужно тебе передать. Это еще не все, не все», — вздохнул штабс-капитан. «На Кавказе, если попадетесь со Спенсером нашим солдатам, помощи не жди. Уведомить о твоей роли в его экспедиции комендантов крепостей невозможно. Сразу будешь раскрыт. То есть, если нас схватит, моя голова будет качаться у шатра генерала Засса? Именно так. Вот же черт. Тарнау было явно легче в этом отношении. Теперь я понимаю, зачем он выдвигается ко мне, но ведь генерал знает про меня, до генерала еще дожить нужно, и Тарнау в случае чего вмешается, чтобы меня свои не убили, на него вся надежда, он меня предупреждал, что вернуться к своим, это самое трудное, одним лишь можем подсобить, это, тебе, он выложил тяжелый мешочек на стол, золото, я, не притрагиваясь к деньгам, уточнил, если по какой-то причине выход из Черкесии по морю будет невозможен и придется уходить по суше, каковы будут мои действия, если окажешься в нашем тылу, бросай Спенсера к черту, и похоронить себя как агента в будущем, Проскурин тяжело вздохнул, надеялся, ты не спросишь, Дэвид считает, что ты должен идти до конца, не только залезть к волку в пасть, но и вернуться обратно в Турцию и стать доверенным человеком для англичан, в перспективе, стянуть в свои руки все ниточки, что ведут из Лондона на Кавказ, а хохонюшки хо-хо, вот вам и Коста Оливийский. Удачи, тебе, Грек, и тебе, штабс-капитан. Наверное, не скоро свидимся, а я почему-то уверен, что скоро. Черное море, оно такое, все и всех сближает. Кажется, далеко что Турция, что Кавказ. А потом, бац, и ты в Одессе. Мы обнялись на прощание. Все слова сказаны. Последняя отмашка на поездку к черкесам дана. Спенсер отчаянно торопился. Он заказал нам билеты на пароход Галац-Варна-Трабзон и очень боялся на него опоздать. Двое его знакомых англичан умудрились из-за проволочек властей пропустить свой пароход в Варну и теперь не знали, что им делать. Поэтому с Микри толком попрощаться не вышло. Она пришла нас проводить на площадь, откуда отправлялись кареты в Бессарабию и Молдавию. Обняла меня и тихо шепнула. Ангела в дорогу. И пошла домой, не дожидаясь старта экипажа, только загребала одесскую пыль босыми ногами. Когда карета тронулась, не оглянулась. Пыль, пыль, пыль. Закрытая карета, запряженная четверкой в ряд, вылетела из Одессы и устремилась к границам империи, оставляя за собой клубы этой чертовой пыли. Точно такие же клубы встречали наш экипаж по пути, когда доводилось расходиться курсами с чумацкими обозами и караванами молдаван. Высокие конические плетеные корзины на их арбах торчали вверх, как древние каменные истуканы, образуя длинные ряды, терявшиеся за горизонтом. Пролетали мимо, особо не приглядываясь. Не было никакой возможности что-то рассмотреть на расстоянии вытянутой руки, не говоря уже о безбрежных степных далях. Окна моментально желтели от пыли. Как ни протирал их кучер на почтовых станциях, когда менял лошадей, все было бесполезно. Полчаса езды по Измаильскому тракту, и естественная тонировка обеспечена. Спенсера окрестные виды оставляли непривычно равнодушным. Ему было не до того. Он никак не мог успокоиться после чиновничьего произвола в Одессе. С ним не смог справиться даже консул ИМС. Эти офицеры, не имея ни ума, ни образования, ни приличного состояния, они вымещают на людях свой врожденный деспотизм, впитанный с молоком матери. На них зиждется Россия, и потому она всегда будет отделена незримой стеной от Европы. Эдмонд, я пытался его успокоить. Покинь ты Россию из Крыма, где ты вращался в блестящем обществе, ты бы вывез куда более приятные впечатления. Безусловно, Крымский берег обживают люди куда более состоятельные и приятные в общении. Их дачи и замки, их энергия, их знание европейских языков, все это впечатляет. Но сама Россия, это незаметные чиновники, тайком набивающие свой карман. Даже война для них – источник наживы. Проклятые московиты, черный хлеб и водка. 3. Так он брюзжал до самых Бендер. Потом резко сменил тему. Пока мы пересекали Днестр на пароме, наш кучер наплел ему, что в молдавских землях полно разбойников. Их называют опришки. Их легко узнать по топорикам, которые они носят за поясом. За Днестром степи нет, они в рощах укрываются, и как налетят. Спенсер поверил. Попросил меня зарядить оба револьвера, мы встретим их градом пуль. Ни один разбойник не устоит. К его легкому разочарованию, разбойники нам не встретились. Наоборот, мы проезжали через благоустроенные поселения или зачуханные деревеньки колонистов со всей Европы, немцев, греков, болгар, евреев и даже цыган. Все чаще, по мере приближения к Дунаю, нам встречались станицы дунайских казаков и бесчисленные караваны, будто вся восточная Молдавия решила откочевать. Спенсер признал, что почтовые станции работали как часы, выдавая нам свежих лошадей без намеков на мзду. На четвертый день мы свернули в направлении городка Рени, от которого по Дунаю было всего несколько километров вверх по течению до нужного нам Галаца. Городок встретил нас странно. Гремели пушечные и мушкетные выстрелы. Все население высыпало на улице и, вооружившись чем попало и обливаясь потом, изо всех сил колотило по кастрюлям и старым чайникам. Вокруг носились мальчишки, вопя что есть мочи и размахивая тряпками. Многие взрослые от них не отставали. Казалось, мы попали в разгар шумного карнавала или какого-то языческого праздника. «Саранча!» — кричали вокруг. Мы пронеслись в порт под громкой поди нашего кучера, чудом никого не задавив. Эдмонд испуганно жался в углу кареты, сжимая в руках наши паспорта. Удивительно, у Спенсера, человека с остальными яйцами, оказалось две фобии — продажные чиновники и саранча. Ужасная страна, что еще она нам преподнесет на прощание? Все обошлось, даже пограничник, оказавшийся, к моему удивлению, греком, не стал нас мурыжить. Ему не терпелось убежать, чтобы спасать свой сад. Быстро сделав нужные отметки в наших бумагах, он дал команду солдатам кордона поднять шлагбаум, символ границы империи в провинциальном порту. Мы покидали Россию. Спенсер рванул к пристани, чтобы найти лодочника. Он смешно все время оглядывался на бегу и приговаривал: «Страшная страна, ужасная страна». Я ничего страшного и ужасного не заметил. Саранча нас не атаковала, как довелось испытать Микри в детстве. Здесь, в России, я нашел хороших друзей и устроил жизнь родных. Все страшное и ужасное впереди, в загадочной Черкесии, куда мы так стремились. Я тащил сваленный на меня багаж и думал: Померанцев исполнился мной классический развод на доверии. Не то же самое ли я собираюсь проделать с человеком, который называет меня другом и кунаком? Возможно ли истинное доверие между нами, если я иду за ним шпионить? Тем не менее, стыдно мне не было, только легкое волнение, как в начале любого путешествия или его нового этапа. Меня ждали черкесы и их остро заточенные кинжалы.